Глава 10. Было тихо и темно. Магический огонек погас, и погост погрузился во мрак. Его лишь отчасти рассеивал блеклый лунный свет да редкие, дрожащие на ветру огоньки свечей, зажженных в специальных нишах гробниц. Издалека они смотрелись, как вспыхивающие в ночи глаза чудовищ, но об этом я усиленно старалась не думать. «Девочки, мне страшно!» Тихонько завыла Альма и вцепилась в локоть Миры. «Прокляну!» Буркнула ее подруга и зашипела от боли, потому что держалась Альма крепко и не желала отпускать. Они так и передвигались между могилок вдвоем. Даже угроза проклятия не действовала. «А чего бояться?» – не поняла Зейна. «Эти...» – она неопределенно махнула в сторону Академии, видимо, имея в виду боевиков. «Все равно не будут нас убивать. Максимум попугают. Бояться нечего. Поэтому просто посидим тут 3 часа и пойдем на выход. Они ведь и рассчитывают, что мы испугаемся. Сами доведем себя до истерики и сбежим. Поэтому главное – сохранять хладнокровие и здравомыслие». «Нам еще нужен трофей», – задумчиво пробормотала я, окидывая взглядом тихое пустынное кладбище. «Ну не могильный же камень отсюда тащить. Хотя мысль занимательная. Интересно, Адам обрадуется надгробию перед дверью в свою комнату? Очень жаль, что камень нереально сложно поднять, даже используя заклинание левитации. И совершенно невозможно незаметно протащить в общагу». «Может, свечку им принесем?» – предложила Элоиза, покосившись на зловеще подмигивающий из ниши огонек. «Ага, и предложим подержать в ответственный момент», – недовольно буркнула я и прищурилась. «Пока думаю. Трофей должен быть говорящим. Я хочу, чтобы Адам запомнил его, если не на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы до того момента, как закончит обучение». «А ты кровожадна», — одобряюще заметила Сабрина. Я довольно улыбнулась. «Так и есть. Очень не люблю, когда меня обижают. Особенно те, кто совсем недавно клялся в пламенных чувствах. Адам мерзавец, и я отомщу ему за каждую пролитую слезинку». «Все равно тут жутко», — Альма вздохнула. Она все же отошла от Миры и теперь стояла, обхватив плечи руками, и мелко дрожала. «И холодно, и скучно, и посидеть хочется». «Ну так посиди». Зейна плюхнулась на ближайшую могильную плиту. Та выступала над землей, и на ней не было мусора и листьев, словно кто-то заботливо смел их прямо перед нашим приходом. Кладбище вообще имело ухоженный вид и совершенно не походило на заброшенное. Интересно, кого здесь хоронят? И почему оно находится буквально за воротами Академии? Это было довольно странно. Ну, не студенты же неудачники или преподаватели со слабыми нервами находят тут свой покой. Я подумала и присела рядом с Зейной, поставив туфлю на могильный камень. Стоять 3 часа не хотелось. И вообще хотелось спать, желательно в обнимку с тварью, по которой я скучала. А я тут вынуждена составлять компанию покойникам на кладбище. Не так я представляла себе первую ночь в боевой академии. Впрочем, будем честны, я ее себе вообще не представляла. «А время кто-нибудь засек?» – деловито уточнила Мира и устроилась напротив нас, прямо на земле, прислонившись к одному из памятников. «Адам сказал, что появится огонек». «А если он наврал?» «Не думаю», – отозвалась я. «Он принял вызов и не захочет упасть в грязь лицом перед своими же. Так что огонек будет». «Ой, а давайте обсудим мальчиков», — восторженно предложила Элоиза. «Тут как-то жутко, а так хоть тема для разговора приятная. Чур Фейри не занимать, на него буду смотреть я». «Разве только смотреть», — хмыкнула Сабрина и смерила Элоизу оценивающим взглядом. «Это почему? Нет, не то чтобы я планировала переходить к активным действиям, просто правда интересно». «Потому что...» Сабрина помолчала. «Он одиночка – это раз, он принц – это 2, и ты вряд ли отвечаешь его вкусом – это 3». «А ты отвечаешь?» – прошипела недовольная Элоиза. В ее глазах полыхнул гнев. Что бы она ни говорила, похоже, моя соседка не просто собралась смотреть на Фейри. Он ей действительно запал в душу. И мне это не нравилось. Может, все же на него положит глаз Сабрина? Это было бы отлично – Они друг друга стоят. Я не любила Фейри, не доверяла Фейри и искренне считала, что лучше от них держаться подальше. Люди для них игрушки. Говорят, есть счастливые союзы между людьми и Фейри, но я в них не верила. Точнее, как? Я верила, что Фейри может искренне полюбить человека, как некоторые люди любят своих домашних питомцев. Например, как я люблю тварь. Но сильно сомневаюсь, что Элоиза именно так представляет себе большое и светлое счастье. Пока я размышляла, девушки продолжили разговор о красивом Фейри-первокурснике. «Когда-то отвечала, но это было недолго». Сабрина хмыкнула, даже не пытаясь скрыть разочарование. «У таких, как он, долго не бывает. Сильх нравится девушкам, и он позволяет любить себя, оставаясь безучастным. Он весь в отца. И хотя отец его в последнее время остепенился, там тоже все непросто». «Непросто это как?» Рианна нахмурилась. Она слушала с интересом, но в общем разговоре участия почти не принимала. Было видно, что разговоры о парнях ее смущают. «Фейри хитрые, коварные и...» Сабрина сделала паузу, прежде чем продолжить. «И, скажем так, развращены. Их пристрастия, увлечения и привычки часто вызывают ужас у простых смертных. А о нашем правителе ходят разные слухи, и многие из них пугают даже меня. Говорят, Сильх сбежал из холмов от отца. Но Фейри очень любят врать. Чему верить, решайте сами». «А ты последовала за ним?» Злобно прищурилась Элоиза. Она явно думала, что первой приметила красивого парня. А оказывается, среди нас были те, кто неплохо его знал. Такие вещи выбивают из колеи. «Ну вы же знаете, что меня, как и вас, просто вынудили поменять жизненный путь. То, что я здесь, это случайность, не более». Что-то в словах Сабрины меня насторожило. Я была уверена, что она, как и я, попала в боевую академию не просто так. И если меня включил в список наш куратор, пусть ему в ночи и кается, то Сабрину вполне могли отправить Фейри, чтобы следила за непослушным наследником. Как интересно. Мы сидели и болтали, когда кто-то осторожно потрогал меня за ногу. Привыкшая к тому, что где-то рядом постоянно крутится тварь, я не придала значения и просто дернула ногой, продолжив разговор. Насторожилась только, когда касание повторилось. Опустила глаза и заорала. Прямо из пожухлых листьев торчала корявая, почти разложившаяся рука с грязными пальцами и землей под длинными ногтями. Элоиза взвилась так, что мигом оказалась на вершине ближайшего памятника. Она сидела там, как курица на насесте, вцепившись побелевшими пальцами в мрамор и беззвучно открывала рот. Видимо, кричать она разом разучилась. Может, и к лучшему. Голос у нее был сильный и звонкий. Мира выругалась слишком для нее эмоционально, и я поняла, почему, когда повернула голову в ее сторону. Прямо рядом с ней до середины откопался мертвец. Он уже вытащил правую руку и пытался поймать ведьму за голенище сапога. Лысая с жутким оскалом голова повернулась в нашу сторону, и в глазах зажегся магический огонь. Справа от меня истошно завизжали, и я даже не стала разбираться, кто именно. Но общее паническое настроение тут же передалось мне. Я не поняла, что делаю, просто заорала и метнула в тварь туфлей. Никогда не отличалась меткостью, но тут каблук с противным звуком вошел в глазницу, а я осталась без любимой пары. Одну туфлю потеряла в муравейнике, другую, похоже, сломала в глазнице у мертвия. Натаниэль прав, из меня выйдет боевой маг. Никогда бы не подумала. «Никогда больше так не делай!» – завопила Элоиза, которая непонятно как оказалась рядом со мной и сейчас приклеилась сзади, до хруста в ребрах, сжав мою талию. Я и не думала, что в хрупких руках любительницы ежей может оказаться так много силы. «Отпусти, ребра сломаешь!» – прошипела я. «Ой, прости!» – хватка ослабла, но отпустить меня совсем Элоиза не решилась. «Я просто испугалась». «Пугайся как-то менее разрушительно», — попросила я. «Можно ведь просто заорать, а не ломать соседу ребра». Элоиза пристыженно запыхтела, а я обратила взгляд на кладбище. Оно кишело мертвецами. «Что нам делать? Они лезут везде!» Дрожащим голосом прошипела Риана. «Не подпускать их!» – уверенно отозвалась Сабрина. Она была самой спокойной и сейчас медленно плела заклинание. Я наблюдала за ней. Впервые видела магию Фейри в действии. В ответ на плавные движения рук из земли поднимались корни и медленно, словно змеи, ползли к ближайшему мертвецу, оплетая его и утягивая обратно под землю. Метод был эффективным, но Сабрина была одна, а мертвецов целое кладбище. Похоже, они жили под каждой плитой и сейчас выбирались на поверхность. Понятно, почему Адам послал нас сюда. Две из нас уже были почти в обмороке, остальные едва держались, а прошло не больше 5 минут. Как можно выдержать 3 часа этого ада? Более или менее адекватно реагировали Сабрина, которая, похоже, у Фейри и не такое видела. Зейна, эту вообще сложно было чем-либо напугать. Флегматичная Мира, ну и я держалась исключительно на жажде мести и нежелании упасть в грязь лицом. Руки тряслись, зато в голову пришла одна замечательная мысль, которую я тут же озвучила девчонкам. «А я придумала, какой трофей принести Адаму. Только нужно сообразить, как его оторвать и во что завернуть, а то нести противно». Девчонки посмотрели на меня, как на идиотку, а я приободрилась. Даже вспомнила, что в откопавшуюся до плеча руку рядом со мной можно не туфли кинуть, а огнем. Это было отличным решением. Как выяснилось, огня мертвецы боялись сильнее, чем лиан. Еще им не нравились муравьи, которых получилось созвать у Альмы. Правда, девушка все же была лекарем, а не анималистом. Поэтому муравьи не понравились не только мертвецам, но и нам. Они пришли и расползлись по погосту, норовя забраться по ногам и залезть за шиворот. И пугали меня даже больше, чем мертвецы. Подруги орали, пытались спрятаться от подвижных умертвий на памятниках и склепах или активно уничтожали тварей, используя подручные материалы и магию. Иногда самым неожиданным способом. Мира испугалась до такой степени, что наслала на 2 скелетов совершенно детское шуточное проклятие, которое, однако, могло убить, если его не снять вовремя. Называлось оно «проклятие танцующих ножек» и очень часто использовалось Фейри. Получивший его был обречен танцевать до тех пор, пока не упадет замертво или проклятие не будет снято. К счастью, снималось оно так же легко, как и насылалось. Признаться, я думала, оно действует только на живых, но нет. Мертвецы тоже ему поддались. Теперь 2 скелета вальсировали по погосту, не забывая, однако, клацать зубами на пробегающих мимо девушек. Признаться, в этом сумасшедшем переполохе мы даже не пытались разобраться, а, собственно, чего от нас хотят мертвецы. Их было много. Они суетливо бегали и пугали, изредка хватали нас за руки и ноги, но никому не причинили серьезного вреда. Сильно сомневаюсь, что из-за нашей смелости и магического таланта. Ни одну из выпускниц школ магии не обучили сражаться с поднятыми некромантом кровожадными тварями. Если бы эти зомби были такими, какими их описывают в трактатах, нас бы уже сожрали. И не один раз. Но думать об этом было некогда. Требовалось продержаться в этом хаосе еще 1-1.5 часа, если верить моему внутреннему таймеру. А еще добыть трофей. Добычей трофея я и занималась. Для этого пришлось отобрать у сопротивляющейся Элоизы кофту, которую она прихватила на случай прохладной ночи. Подруга отдавать любимую вещицу не хотела. Пришлось пообещать подарить ей свою сумочку от Картерина Валенси. С одной стороны, модную штучку было ужасно жалко, с другой – ее мне подарил Адам. Поэтому обмен был очень справедлив. Скажи мне, кто в начале лета, что я буду азартно носиться за мертвецом, чтобы оторвать у него какую-нибудь ненужную часть тела, я бы не поверила. Более того, сочла бы, что надо мной жестоко издеваются. Я терпеть не могла все, не отвечающее моему чувству прекрасного. Белесые кости с остатками плоти совершенно точно не вызывали ни одного эстетического чувства. Они заставляли меня впадать в панику и трястись от омерзения. Но жажда мести открыла во мне массу скрытых резервов, и я внезапно поняла, что мне страшновато и противно, но не настолько, чтобы отказаться от прекрасной идеи. Я прямо в красках представляла, как торжественно возложу оторванную конечность завтра в столовой на стол перед Адамом и его дружками. О да, ради этой минуты триумфа я готова была вытерпеть все. Даже 3 часа в компании с мертвецом и операцию «Оторви у зомби руку». Жаль, девчонки согласились только подстраховать меня от других мертвецов, а вся грязная часть работы легла на мои плечи. Но я не спорила. В общем-то, это было справедливо. Мне удалось осуществить задуманное примерно минут через 40 увлекательной игры в догонялки с зомби. Я поймала не очень ретивый скелетик за свисающую конечность руками, предварительно обмотанными кофтой Элоизы, и дернула посильнее. Мертвец инстинктивно рванулся в противоположную сторону, и я отлетела назад, плюхнувшись на пожухлые листья. Зато добыла трофей. Конечно, я хотела целую руку, а не только кисть, но, с другой стороны, кисти тащить удобнее. Я заботливо обмотала ее кофточкой и впихнула в сумку, которая мигом стала напоминать лысую, сильно обожравшуюся тварь. Стала такой же круглой. Я выдохнула, понимая, что нам осталось продержаться совсем чуть-чуть. Хотя девчонки измотаны и напуганы, сейчас точно никто не повернет назад. Слишком много мы уже вытерпели, чтобы сдаваться. Трофей добыт, и осталось нам всего ничего. Но в этот момент случилось непредвиденно ужасное. Скрипнула калитка, и с моей туфлей в руке на кладбище появился злой, как 1000 чертей, Натаниэль. «Чье?» С недобрым прищуром поинтересовался он, и я тихонечко провыла. «Мое!» «И почему я не удивлен?» Я пожала плечами и испуганно присела, отчетливо понимая, что сейчас нас будут ругать и выгонять с кладбища. А уходить никак нельзя. Нужно продержаться до появления этого проклятого огонька. Мы же почти справились с заданием. Интересно, Натаниэль нашел нас сам или спасибо нужно сказать подлому бывшему, который понял, что сдаваться мы не намерены и решил выкурить нас с кладбища при помощи 3-х сил? «У меня всего 2 вопроса», — со вздохом сказал наш куратор. «Какого лысого грифона вы тут делаете? И где пара?» Он потряс туфлей у меня перед носом. «Гуляем вот, окрестности осматриваем», — севшим голосом просипела Зейна. «Шли-шли по лесочку, а тут кладбище. А пара вон побежала». Я указала на промчавшегося в сторону склепа мертвеца, из глаза которого торчала моя туфля. Натаниэль проследил за мертвецом отрешенным взглядом и, кажется, мысленно выругался. Я сейчас ему даже немножечко сочувствовала. Послали боги новую работу и стайку канареек вместо нормальных курсантов. «И вот что вы натворили на тренировочной площадке?» Наконец устало поинтересовался он, лениво отмахнувшись от подвернувшегося под руку зомби. «Кто это все убирать будет?» «Тренировочной площадки?» Сглотнув, спросила Альма и начала осторожненько сползать с высокого надгробия, которое оккупировало еще в начале нашего увлекательного приключения. «А вы думали, тут настоящее кладбище?» Удивился куратор. «Нет, это тренировочный полигон. Кто такой умный поднял мертвецов, а? Знаете, что покупать их дорого? Да и не каждый мертвец подойдет. Нужно же, чтобы были управляемые и не агрессивные, без слишком принципиальных родственников. Ну и колоритные, конечно. Куда же без этого?» Кажется, он посмотрел на бегающих у мертвей даже с какой-то отеческой гордостью. «Так кто набезобразничал, признавайтесь? У кого есть скрытые таланты?» «Мы случайно!» — Рианна икнула, но спасибо ей большое не стала резать правду матку и сдавать Адама. «А убирать придется специально. Завтра с утра. Каждого по номерку найдете и в свой склеп уложите. Если понадобится, даже колыбельную споете. Все ясно?» «Ясно!» — я закивала, как деревянный болванчик. «А сейчас брысь!» «Сейчас, только немного еще воздухом подышим», — заметила я. «Что?» — взревел Натаниэль и замахнулся в нашу сторону туфлей. Честно сказать, я даже голову руками прикрыла и присела. «А может, мы и сейчас начнем убираться?» – предложила Сабрина и похлопала медовыми ресницами. Вид она при этом имела соблазнительно одухотворенный. Ну как такое отказать? Однако Натаниэль был как кремень. «Зомби будут бегать до утра. Вы что, станете ловить, укладывать в могилку, а потом опять ловить?» «Ну, почему бы и нет?» «Потому что курсантам надо спать после отбоя, а то не хватит сил даже до первой сессии». «Так, может, и к лучшему?» – пискнула Альма. «Быстрее выгонят». «Ага, быстрее замуж», – огрызнулся куратор. «Нет уж, не знаю, какие у вас планы, а я намерен сделать из вас боевых магов, даже если придется персонально каждую заставлять учиться. Вы для меня личный вызов. А сейчас ну-ка бегом спать!» Мы переглянулись между собой, понимая, что проиграли, и сейчас придется уйти. И тут мне в голову пришла гениальная идея. «Мы не можем уйти». «И это еще почему?» Натаниэль прищурился и шагнул мне навстречу. Я не кстати вспомнила, как переливаются его мокрые от воды мышцы, и, подозреваю, позорно покраснела. Хорошо, хоть на улице темно и не видно. «Мне нужно вернуть мою туфлю, а она бегает вместе с зомби». «Завтра с утра вернешь, и догонять не придется». «А вдруг он ее испачкает или сломает? Эта пара очень дорогая». «Вижу», — припечатал Гранд-Мерш, признаться, сразив меня наповал. Даже Адам плохо разбирался в марках женской обуви. «Но не думаю, что с твоей обувью за ночь произойдет что-то более страшное, чем уже произошло. А потом сомневаюсь, что ты наденешь пару, одна туфля которой побывала в муравейнике, а другая в глазнице зомби». «Как это не надену?» – изумилась я. «Это же Илариус Вейн! Надену и еще как!» «Послали же боги курсанток!» – раздраженно отозвался Натаниэль. Он скривился и обратился непосредственно ко мне, уже чуть мягче. «Ну что, пошли отбирать у зомби твою туфлю, раз без нее вы все отказываетесь идти спать». «Пойдемте». Я часто закивала, выражая полное согласие с предложением. «Только давайте пойдем мы вместе, а отбирать будете вы, а то мне как-то не очень хочется». «То есть портить тренировочный материал – это ты сама можешь, а возвращать потерянные вещи должен я». «Я не хотела кидать в него туфлей», – призналась я. «Просто в стрессе часто сначала делаю, а потом думаю. Или не думаю», — добавила немного виноватым тоном и посмотрела на Натаниэля взглядом голодной твари в хорошем настроении. У меня этот взгляд срабатывал даже лучше, чем у моей собачки. Наверное, потому что я, в отличие от нее, была хорошенькой. «Напомни держаться подальше от тебя в стрессе», — велел Натаниэль и недовольно добавил. «Да и не в стрессе тоже. Так, на всякий случай». Девчонки с интересом наблюдали за нашей пикировкой, но не вмешивались. Все понимали, насколько важно продержаться на кладбище до победного. Я вот, например, сильно переживала, что Натаниэль в два прыжка поймает зомби, вернет мою туфлю и не останется ни одной причины задерживаться тут дольше. А я не была готова проигрывать Адаму на первом же этапе. Но, к великому счастью, удача была на нашей стороне. Мертвяк оказался шустрым, а девчонки понятливыми. Один носился по кладбищу, как угорелый, а другие суетливо путались под ногами Натаниэля, словно соскучившаяся тварь. Мертвец проскакал по вершинам памятников, сбил с ног в свежую могилу одного своего сотоварища и схватил за длинную косу Риану. Наша заучка заорала и, рухнув навзничь, смешно завозилась в рыхлой земле. Ей на помощь пришла Мира, и они вместе освободили косу. У мертвия, в очередной раз увернувшись от рук Натаниэля, кинулась дальше нарезать круги по кладбищу, распугивая девчонок и других не таких шустрых мертвецов. Я активно делала вид, что тоже участвую в операции по поимке туфли, но мечтала лишь о том, чтобы в воздухе как можно быстрее появился этот проклятый светляк, и мы уже могли отсюда свалить, найти тварь и лечь спать. С туфлями я попрощалась еще в муравейнике. Я вообще спокойно относилась к вещам. Но время тянулось удивительно медленно, а мертвяк бегал быстро. Наконец, Натаниэль его настиг. Прыгнул сверху, как коршун, и тут над нашими головами вспыхнул маленький огонек. «Все!» – заявила я и с облегчением выдохнула. Подумала хорошенько и решила, я не буду носить эти туфли, они грязные. Хочу домой, пойдемте, а то вставать рано. «Рина!» – взвыл Натаниэль, который как раз вырвал мой каблук с куском глазницы зомби, не удержал равновесие и рухнул в заботливо взрыхленный холмик свежей могилки. «Ну что?» – отозвалась я. «Сейчас ты как никогда близка к тому, чтобы даже на физподготовке присутствовать исключительно в этих туфлях. Ты меня поняла?» «Со всей ясностью. Молчу, восхищаюсь и уже бегу спать». «Обувь свою не забудь!» – рыкнул он и вручил мне две непригодные для носки туфли. Я послушно схватила потрепанные жизнью лодочки, смущаясь сказала спасибо и следом за девчонками сиганула с кладбища. Огонек поблескивал где-то вдалеке, и так как Натаниэль ничего не сказал по этому поводу, я сделала вывод, что он или не заметил, или не придал значения, непонятно откуда появившемуся магическому светлячку. У меня в планах не было заходить в комнату. Я рассчитывала заглянуть в соседнее крыло к парням и попытаться выловить свою тварюшечку. Давно заметила, что называю ее так, только если очень соскучилась. Но этим планам не было суждено сбыться. Натаниэль твердо решил, что лично проследит за тем, как мы доберемся до комнат. «А то знаю я вас. После того, как вы...» Он указал на нас с Зейной. «Клятвенно пообещали идти спать, попавшись мне в коридоре. Я нашел вас на кладбище в окружении зомби, которые, между прочим, все наперечет. Вот не дай боги, если завтра сэрж, отвечающий за хозяйственную часть, не досчитается кого-нибудь из мертвяков. Объяснительные замучаетесь писать и материальный ущерб возмещать». «И правда, не дай боги», — мысленно испугалась я, представив лицо папы, когда я буду у него просить денег на возмещение ущерба за испорченных зомби. Рука в сумке внезапно показалась живой и очень тяжелой. Может, повезет, и ее пропажу не заметят? Натаниэль проводил нас до комнаты и проследил, чтобы мы не только зашли внутрь, но и закрылись на защелку. А внутри ждал сюрприз. Живая, невредимая и довольная жизнью тварь. Она дрыхла у меня на кровати, лежа на спине, смешно растопырив кривенькие тощие лапки и выставив отъеденное пузо.